Солус Рекс. Одинокий король. Роман. Как случалось всегда, короля разбудила встреча предутренней стражи с дополуденной. Первая, чересчур аккуратная, покидала свой пост в точную минуту смены, вторая же запаздывала на постоянное число секунд, зависевшее не от нерадивости, а, вероятно, от того, что привычно отставали чьи-то подагрические часы. Поэтому уходившие с прибывавшими встречались всегда на одном и том же месте. На тесной тропинке, под самым окном короля, между задней стеной дворца и зарослью густой, но скудно цветущей жимолости, под которой валялся всякий сор, куриные перья, битые горшки и большие краснощекие банки из-под национальных консервов помона. При этом неизменно слышался приглушенный звук короткой добродушной потасовки. Он-то и будил короля. Ибо кто-то из часовых предутренних, будучи озорного нрава, притворялся, что не хочет отдать грифельную дощечку с паролем одному из дополуденных, раздражительному и глупому старику, ветерану Сверхульмского похода. Потом все смолкало опять, и доносился только деловитый, иногда ускорявшийся шелест дождя, систематически шедшего по чистому подсчету 306 суток из 365 или 6, так что перипетии погоды явно никого не трогали. Тут ветер обратился к жимолости. Король повернул из сна вправо и подпер большим белым кулаком щеку, на которой вышитый герб подушки оставил шашечный след. Между внутренними краями коричневых, неплотно заведенных штор, в единственном, зато широком окне, тянулся мыс мыльного света, и королю сразу вспомнилась предстоящая обязанность — присутствие при открытии нового моста через Эгель, неприятный образ которого был, казалось, с геометрической неизбежностью вписан в этот бледный треугольник дня. Его не интересовали ни мосты, ни каналы, ни кораблестроительство, и хотя, собственно говоря, он должен был бы привыкнуть за 5 лет, да, ровно 5 лет, 1530 суток пасмурного царствования, к тому, чтобы усердно заниматься множеством вещей, возбуждавших в нем отвращение из-за их органической недоконченности в его сознании, где бесконечно и неутолимо совершенными оставались совсем другие вещи, никак не связанные с его королевским хозяйством, он испытывал изнурительное раздражение всякий раз, как приходилось соприкасаться не только с тем, что требовало от его свободного невежества лживой улыбки, но и с тем, что было не более чем глянец условности на бессмысленном и, может быть, даже отсутствующем предмете. Открытие моста, проекта которого он даже не помнил, хотя, должно быть, одобрил его, казалось ему лишь пошлым фестивалем, еще и потому, что никто, конечно, не спрашивал, интересен ему или нет повисший в воздухе сложный плод техники. А придется тихо проехать в блестящем оскаленном автомобиле, а это мучительно. А вот был другой инженер, о котором упорно докладывали ему после того, как он однажды заметил, просто так, чтобы от кого-то или чего-то отделаться, что охотно занимался бы альпинизмом, будь на острове хоть одна приличная гора. Старый, давно негодный береговой вулкан был не в счет, да там, кроме того, построили маяк, тоже, впрочем, не действующий. Этот инженер, сомнительная слава которого обжилась в гостинах придворных и полупридворных дам, привлеченных его медовой смуглотой и вкрадчивой речью, предлагал поднять центральную часть островной равнины, обратив ее в горный массив путем подземного накачивания. Населению выбранной местности было бы разрешено не покидать своих жилищ во время опухания почвы. Трусы, которые предпочли бы отойти подальше от опытного участка, где жались кирпичные домишки и мычали, чуя элевацию, изумленные красные коровы, были бы наказаны тем, что возвращение во свояси по новосозданным крутизнам заняло бы гораздо больше времени, чем недавнее отступление по обреченной равнине. Медленно и округло надувались логовины, валуны поводили плечами, летаргическая речка, упав с постели, неожиданно для себя превращалась в альпийский водопад, деревья цугом уезжали в облака, причем многим это нравилось, например, елям. Опираясь о борт того-другого крыльца, жители махали платками и любовались воздушным развитием окрестностей. А гора все росла, росла, пока инженер не отдавал приказа остановить работу чудовищных насосов. Но король приказа не дождался, снова задремал, едва успев пожалеть, что, постоянно сопротивляясь готовности советников помочь осуществлению любой вздорной мечты, между тем, как самые естественные, самые человеческие его права стеснялись глухими законами, он не разрешил приступить к опыту. Теперь же было поздно. Изобретатель покончил с собой, предварительно запатентовав комнатную виселицу. Так, по крайней мере, сонная пересказала сонному. Король проспал до половины восьмого, и в привычную минуту, тронувшись в путь, его мысль уже шла навстречу Фрею, когда Фрей вошел в спальню. Страдая астмой, дряхлый конвахер издавал на ходу странный добавочный звук. Точно очень спешил, хотя, по-видимому, спешка была не в его духе, раз он до сих пор не умер. На табурет с вырезанным сердцем он опустил серебряный таз, как делал уже полвека при двух королях, ныне он будил третьего, предшественником которого это пахнущее ванилью и как бы колдовская водица служила, вероятно, для умывания. Но теперь была совершенно излишней, а все-таки каждое утро появлялся таз, табурет, 5 лет тому назад сложенное полотенце, все издавая свой особенный звук. Фрей впустил день целиком, и король всегда удивлялся, отчего это он раньше всего не раздвигал штор, вместо того, чтобы в полутьме почти наугад подвигать к постели табурет с ненужной посудой. Но говорить с Фреем было немыслимо из-за его белой, как лунь, глухоты. От мира он был отделен ватой старости, и когда он уходил, поклонившись постели, в спальне отчетливее тикали стенные часы, словно получив новый заряд времени. Теперь эта спальня была ясна. С трещиной поперек потолка, похожей на дракона, с громадным столбом-вешалкой, стоящим как дуб в углу, с прекрасной гладильной доской, прислоненной к стене, с устарелым приспособлением для сдирания сапога за каблук в виде большого чугунного жука-рогача, таящегося у подола кресла, облаченного в белый чехол. Дубовый платяной шкаф, толстый, слепой, одурманенный нафталином, соседствовал с яйцеобразной корзиной для грязного белья, поставленной тут неизвестным Колумбом. Там и сям на голубоватых стенах кое-что было понавешено. Уже проговорившиеся часы, аптечка, старый барометр, указывающий по воспоминаниям недействительную погоду, карандашный эскиз озера с камышами и улетающей уткой, близорукая фотография господина в крагах верхом на лошади со смазанным хвостом, которую держал под усцы серьезный конюх перед крыльцом, тоже крыльцо с собравшейся на ступенях наряженной прислугой, какие-то прессованные пушистые цветы под пыльным стеклом в круглой рамке. Немногочисленность предметов и совершенная их чуждость нуждам и нежности того, кто пользовался этой просторной спальней, где когда-то, кажется, жила экономка, как называли жену предшествовавшего короля, придавали ей таинственно необитаемый вид. И если бы не принесенный таз, да железная кровать, на которой сидел, свесив мускулистые ноги, человек в долгой рубахе с вышитым воротом, нельзя было бы себе представить, что тут кто-либо проводит ночь. Ноги нашарили пару софьяновых туфель, и, надев серый, как утро, халат, король прошел по скрипучим половицам к обитой войлоком двери. Когда он вспоминал впоследствии это утро, ему казалось, что при вставании он испытывал и в мыслях, и в мышцах непривычную тяжесть, роковое бремя грядущего дня. Так что, несомое этим днем страшнейшее несчастье, уже под маской ничтожной скуки, сторожившая мост через Эгель, при всей своей нелепости и непредвиденности, ощутилась им затем как некое разрешение. Мы склонны придавать ближайшему прошлому, вот я только что держал, вот положил сюда, а теперь нету, черты, роднящие его с неожиданным настоящим, которое на самом деле лишь выскочка, кичащаяся купленными гербами. Рабы связности, мы тщимся призрачным звеном прикрыть перерыв. Оглядываясь, мы видим дорогу и уверены, что именно эта дорога нас привела к могиле или к ключу, близ которых мы очутились. Дикие скачки и провалы жизни переносимы мыслью только тогда, когда можно найти в предшествующем признаки упругости или зыбучести. Так, между прочим, думалось несвободному художнику Дмитрию Николаевичу Синеусову в тот вечер, и вертикально расположенными рубиновыми буквами горело слово «гараж». Король отправился на поиски утреннего завтрака. Дело в том, что никогда ему не удавалось установить наперед, в каком из пяти возможных покоев, расположенных вдоль холодной каменной галереи с паутинами на косых стеклах, будет его ожидать кофе. Поочередно отворяя двери, он выглядывал накрытый столик и, наконец, отыскал его там, где это явление случалось всего реже, под большим, роскошно темным портретом его предшественника. Король Гафон был изображен в том возрасте, в котором он помнил его, но чертам, осанке и телосложению было сообщено великолепие, никогда не бывшее свойственным этому сутулому, вертлявому и неряшливому старику с безволосым, кривоватым, по бабье сморщенным надгубьем. Слова родового герба «видеть и владеть», а старики в применении к нему переделали в «кресло и ореховая водка». Он процарствовал 30 с лишним лет, не возбуждая ни в ком ни особой любви, ни особой ненависти, одинаково веря в силу добра и в силу денег, ласково соглашаясь с парламентским большинством. Пустые человеколюбивые стремления коего нравились его чувствительной душе, и широко вознаграждая из тайной казны деятельность тех депутатов, чья преданность престолу служила залогом его прочности. Царствование давно стало для него маховым колесом механической привычки. И таким же ровным верчением было темное повиновение страны, где, как тусклый и трескучий ночник, едва светился парламент. И если самые последние годы его царствования были все же отравлены едкой крамолой, явившейся как отрыжка после долгого и беспечного обеда, то не сам он был тому виною, а личность и поведение наследника. Да и то сказать, в пылу раздражения добрые люди находили, что не так уж завирался тогдашний бич научного мира, забытый ныне профессор Фэн Скунг, утверждавший, что деторождение — не что иное, как болезнь, и что всякое чадо есть ставшая самостоятельной, а внешненной опухоль родительского организма, часто злокачественная. Нынешний король, в прошедшем обозначим его по-шахматному, приходился старику-племянником, и вначале никому не мерещилось, что племяннику достанется то, что законом сулилось сыну короля Гафона, принцу Адульфу, народное, совершенно непристойное прозвище которого, основанное на счастливом созвучии, приходится скромно перевести так — «принц Дуля». Король рос в отдаленном замке под надзором хмурого и тщеславного вельможи и его мужеподобной жены, страстной любительницы охоты. Так что он едва знал двоюродного брата и только в 20 лет несколько чаще стал встречаться с ним, когда тому уже было под 40. Перед нами дородный, добродушный человек с толстой шеей и широким тазом, со щекастым, ровно розовым лицом и красивыми глазами на выкате. Маленькие гадкие усы, похожие на 2 истинно черных перышка, как-то не шли к его крупным губам, всегда лоснящимся, словно он только что обсасывал цыплячью косточку. А темные, густые, неприятно пахнущие и тоже слегка маслянистые волосы придавали его большой, плотно посаженной голове какой-то не по-островному фронтовской вид. Он любил щегольское платье, и вместе с тем был, как семинарист, нечистоплотен. Он знал толк в музыке, в ваянии, в графике, но мог проводить часы в обществе тупых, вульгарных людей. Он обливался слезами, слушая тающую скрипку гениального Перельмона, и точно так же рыдал, подбирая осколки любимой чашки. Он готов был чем угодно помочь всякому, если в эту минуту другое не занимало его, и, блаженно сопя, теребя и пощипывая жизнь, он постоянно шел на то, чтобы причинить каким-то третьим душам, о существовании которых не помышлял, какое-то далеко превышающее размер его личности, постороннее, почти потустороннее горе. Поступив на 20-м году в университет, расположенный в 500 лиловых верстах от столицы, на берегу Серого моря, король кое-что там услыхал о нравах наследного принца, и услыхал бы гораздо больше, если бы не избегал всех речей и рассуждений, которые могли бы слишком обременить его и так нелегкое инкогнито.